Глава 30. В момент, когда твой близкий человек находится между жизнью и смертью, ты готов простить ему все, лишь бы тот выжил. Готов разрешить ему делать глупости, готов выслушивать тонны упреков, терпеть его выходки. Но больше всего хочется назад, в прошлое. Понять, с чего все пошло не так. Где наши отношения дали трещину? Я в сотый раз прокручиваю в голове кадры из жизни. Вот момент появления Руслана на свет. Вот он идет в школу. Вот мы разводимся с Алиной и решаем, что сын останется с ней. А потом? Потом я почти выпилился из жизни Руслана, окунувшись с головой в работу и довольствуясь лишь редкими встречами по праздникам. Тогда мне казалось, что я все делаю правильно. Бизнес развивался семимильными шагами, глупо было упускать возможности. Хотелось большего, хотелось еще и еще, а за каждой покоренной вершиной открывалась новая. И эта пирамида не заканчивалась. Я верил, что сын вырастет и поймет меня, похвалит, займет свое законное место рядом со мной по правую руку, а со временем и вовсе возьмет бразды правления на себя. Его увлечения я не воспринимал всерьез, да и узнал о них сравнительно недавно, когда уже было поздно. Может, уделяя я в свое время сыну больше внимания, и не случилось бы всего этого. Может, смог бы отговорить, увлечь другими интересами. А теперь оставалось лишь винить себя и молиться. Руслан не выходил из комы 3 дня. 3 длинных изматывающих суток. Врачи не давали никаких надежд, бессильно разводя руками. Как бы далеко ни шагнула наша медицина, но в некоторых случаях она по-прежнему оставалась бессильной. Все, что могли сделать, они сделали. Оставалось только ждать. В офисе за эти дни я появлялся, наверное, 2 раза. Слава богу, все важные контракты были заключены на прошлой неделе. А с рутиной неплохо справлялся мой зам. «Я принесла тебе кофе. И булочку. Поешь», – протягивает пакет воробушек. «Она вместе со мной дежурит здесь уже 3-ю ночь. Следует тенью, приносит еду, подбадривает, отвлекает разговорами. Домой я ее не отпустил. В связи с последними событиями ей там делать нечего. Отчим ее так просто в покое не оставит. В тот вечер Тимур наглядно продемонстрировал, что церемониться с падчерицей не намерен и деньги будет возвращать любыми путями. Поэтому пока ей опасно ехать домой». О том, что это не единственная причина, по которой воробушек рядом, я пока старался не думать. «Спасибо, оставь на столике». Кивая благодарно, но Лили осуждающе качает головой и достает из пакета стаканчик. «Пей». Спорить нет ни сил, ни желания. Машинально беру у нее из рук кофе и делаю глоток. «Багиров! Где Багиров?» Раздается из коридора встревоженный голос медсестры. «Ваш сын пришел в себя». Многотонная плита, что давила на плечи непосильным грузом все эти проклятые 3 суток, сваливается с плеч. Я откидываю голову и впервые за долгое время выдыхаю с облегчением. Очнулся. С трепетом захожу в отделение реанимации. Руслан лежит с открытыми глазами, уставившись бесцветным взглядом в потолок. Вокруг головы куча проводов, весь перебинтован, как мумия. Сажусь напротив. «Привет». Здороваюсь тихо. Так много всего хотелось сказать ему, когда он был в коме. Столько мыслей, слов, извинений крутилось в голове. А сейчас, когда Руслан наконец очнулся и может слышать, все начисто выветрилось из памяти. Просто смотрю на похудевшее, обросшее щетиной лицо и молчу. Перевариваю радость от осознания, что худшее позади. Если очнулся, значит, будет жить. А если будет жить, то все остальное неважно. «Как ты себя чувствуешь?» Руслан медленно поворачивает голову в мою сторону. Видно, что зрение не до конца вернулось к нему, и взгляд еще плохо фокусируется. «Хреново. Сколько я здесь?» – спрашивает хрипло. 3 суток. Сын задумывается. Я не тороплю его с разговором. У нас еще будет возможность побеседовать, а пока пусть просто постепенно приходит в себя и поправляется. «Я не чувствую ног». Морщится он. «Это временно. У тебя поврежден позвоночник. Чувствительность вернется, но не сразу. Самое главное, что ты живой, цел. За лечение не переживай. Я найду самых лучших специалистов. Они поставят тебя на ноги в самые кратчайшие сроки». «Врач сказал, что все это время ты был здесь. Это правда?» «Да». Отвечаю коротко. «А как же офис?» «Ты мне важнее». В обычное время мы забываем говорить такие простые вещи близким людям. Стесняемся, не считаем нужным. И только в критических ситуациях понимаем, как были неправы, как необходимы порой эти слова тем, кто рядом. Руслан грустно улыбается, молчит, а после неожиданно искренне добавляет. Спасибо, пап. За что? Не знаю. За то, что ты здесь. Что рядом. Что не осуждаешь. Я тебя чуть было не потерял. Знаешь, о чем я думал в тот момент, когда понял, что мне конец? Хрипит он надрывно. Что не успел помириться с тобой. Я не хотел, так прости. Как бы я ни крепился, против воли на глазах выступают слезы. Очень тяжело видеть своего ребенка в таком состоянии. И пусть я был хреновым отцом, но любить Руслана никогда не переставал. Сдавливаю переносицу двумя пальцами, зажмуриваясь, но сдержать предательскую влагу в глазах все равно не получается. Она бежит двумя обжигающими дорожками по щекам. «И ты меня прости», — поджимаю губы. «Я виноват перед тобой гораздо больше. Жаль, что не понял этого раньше». «Извините, но вам пора». Показывается на пороге медсестра в белом халате, напоминая о времени. Я даю ей понять, что уже ухожу, и напоследок сжимаю ладонь Руслана. «Выздоравливай, сын. Ты мне нужен, важен, дорог. Помни об этом». По дороге из палаты мне попадается девчонка, дочь депутата Макарунова, которую подрезали товарищи Руслана в прошлой их уличной гонке, и отец которой пытался дать огласку делу. Она тоже обивала пороги больницы эти дни, умоляя пустить ее к нему. Когда Юля, так кажется, ее зовут, успела сдружиться с моим сыном, ума не приложу, но, похоже, Руслан успел завоевать свое место в ее сердечке, раз она так переживает. К слову сказать, ни один из его так называемых друзей даже близко не появился здесь, чтобы узнать, жив ли он и как его дела. «Руслан очнулся? Это правда?» С надеждой в глазах бросается ко мне. «Правда, но к нему пока не пустят. Он слишком слабый, приходи завтра». «Я только на минутку. Пожалуйста, я просто скажу ему, что я здесь и все. «Завтра скажешь». «Не переживай, у тебя будет возможность». Повторяю с нажимом. Девчонка пытается еще что-то донести до меня, как-то уговорить, но я просто по-отечески хлопаю ее по плечу и иду в конец коридора, где, сжимая в руках пустой стаканчик из-под кофе, меня ждет воробушек. Бледная, уставшая не меньше меня и какая-то испуганная. «Как он?» Пытается выдавить поддерживающую улыбку. «Пока никак. Слава богу, что пришел в себя». «Ты говорил с ним?» «Говорил». «И что он сказал?» «Что хотел помириться перед аварией». «Почти не вру». Лиля оживает, сдавливая бумажный стаканчик. В глазах загорается огонек надежды. Забираю у нее из рук смятый картон, выбрасываю его в урну и притягиваю ее к себе. Она с доверием льнет к моей груди, утыкается носом в рубашку. «Поехали домой. Нам нужно отдохнуть». Шепчу ей на ушко. Лиля замирает, поднимает голову, заглядывая мне в глаза. «Я знаю, что нам нужно много о чем поговорить. Расставить точки, прояснить отношения. Я наделал кучу ошибок не только в отношениях с сыном, но и с воробушком. Отталкивал, чего-то боялся. Убеждал себя, что так будет лучше. Для нее, для меня». Авария и последующие 3 дня кошмара дали возможность взглянуть на ситуацию под иным углом. Открыли простую истину – жить и любить нужно сегодня, сейчас, ведь завтра может и не наступить. Не откладывать счастье на потом. Не отказываться от него, не отдавать другим. И теперь я хотел только одного – наверстать упущенное. Водителя решаю не ждать, слишком долго. Заказываю такси. По дороге пишу повару, чтобы к нашему приезду приготовила что-нибудь поесть. За прошедшие дни мы с воробушком питались только кофе и какой-то выпечкой, которую она таскала из ближайшей пекарни. Пора переходить на нормальную еду. До особняка добираемся уже ближе к вечеру. Сейчас начинает темнеть раньше, ночи уже холодные, а на Лиле тонкая джинсовая курточка. Хотя, когда мы уезжали в больницу, она была в вечернем платье. В таком виде, что все мужики, находящиеся в зоне видимости, сворачивали шеи, оглядываясь. Достаточно вспомнить ту холёную троицу в ресторане, которая откровенно пожирала ее глазами, когда она проходила мимо. Хорошо, что меня хватило ума встретить ее у входа. Понимает ли воробушек, какую власть имеет над мужчинами? Насколько привлекательно и сексуально выглядит в глазах противоположного пола? Все-таки, каким бы подлецом ни был ее отчим, надо отдать ему должное. Он сумел ее достойно воспитать и до поры до времени тщательно следил, чтобы никто не посягнул на такое сокровище. Видимо, с самого начала планировал продать подороже. От последней мысли руки невольно сжимаются в кулаки. И все же, когда и где воробушек успела переодеться в джинсы и курточку, если все эти дни провела вместе со мной в больнице? «Подруга привезла мои вещи». Бесхитростно объясняет она. Я у нее брала платье и туфли. когда шла покорять всех мужиков в ресторане? Припоминаю ревностно. В тот вечер я твердо решил, что расставлю все точки в наших отношениях. Я действительно считал, что так будет лучше для нас обоих. Лиля молода, красива, у нее вся жизнь впереди. Что ей может дать такой, как я? Сломать? Показать жизнь без розовых очков? Рано ей еще во все это дерьмо ступать. Только вот когда увидел ее входа, ослепительно красивую, нежную, решительную, едва сдержался, чтобы не сгрести в охапку и не увести в свою берлогу. Подальше от сальных взглядов других самцов. Зацеловать до синяков. Затрахать до финальных стонов. Залюбить до оргазменных судорог. Как устоял, хрен его знает. И даже сказал все то, что хотел. А вот когда она вспыхнула и кинулась делать глупости, уже сорвался. Действовал на эмоциях. Одна только мысль о том, что воробушек уедет в клуб, найдет там похотливого сопляка, который всю ночь будет лапать ее своими грязными лапами, ввела меня в такое бешенство, что все мои установки полетели к чертям собачьим. Поймать, остановить, присвоить. И плевать, что будет дальше. Потому что моя, глупая, юная, сладкая. И это не я ее, это она меня ломает на кусочки, заставляя выползти из своей брони. Распахнуть душу нараспашку, обнажить сердце. А уж когда увидел, как два амбала пытаются запихать ее в машину, и вовсе чуть не озверел. Ни одна тварь не имеет права так обращаться с женщинами, а уж с этой девочкой и подавно. С Тимуром я еще встречусь, поговорю по душам, донесу свою точку зрения. И пусть только попробует еще раз тронуть Лилю или снова начать угрожать ей. И не таких ломали и делали сговорчивыми. Тебя. Перебивает мои мысли. Что меня? Шла покорять тебя. Но не получилось. Вздыхает расстроенно. Улыбаюсь, качаю головой. Неужели она и правда еще ничего не поняла? У тебя все получилось. А теперь марш в дом, простынешь. Шлепаю ладонью по ее упругой попе и пропускаю вперед, оставляя за собой возможность любоваться шикарной женской задницей.